несколько шагов. Мы выходим гурьбой из подъезда: Гумилев, Мандельштам и несколько студисток. Мы идем по Невскому. «Подумай только, Николай Степанович!» — беря Гумилева под руку, говорит Мандельштам. «Меня объявили двойным агентом и чуть было не расстреляли. Я в тюрьме сидел». «Да-да, поверить трудно. Не раз сидел». И вдруг он неожиданно заливается своим увлекательным, звенящим смехом. «Меня обвинили и в спекуляции. Арестовали как злостного спекулянта. За яйцо!» — кончает он, весь исходя от смеха. «За одно яйцо! Было это в Киеве!» И он рассказывает, как ему в одно весеннее утро до смерти захотелось Гоголя-Моголя. От сытости, конечно, когда голоден, мечтаешь о корке хлеба. Он пошел на рынок и купил у торговки яйцо. Сахар у него был, и, значит, все в порядке, и можно вернуться домой. Но по дороге, тут же рядом, на рынке, бородатый мужик продавал шоколад Эйнем, золотой ярлык, любимый шоколад Мандельштама. Увидев шоколад, Мандельштам забыл про Гоголь-Моголь. Ему до зарезу захотелось шоколаду. «Сколько стоит?» 40 карбованцев». Мандельштам пересчитал свои гроши. У него только 32 карбованца. И тогда ему пришла в голову гениальная мысль отдать за нехватающие карбованцы только что купленное яйцо. «Вот», предложил он мужику, торговцу. «Вам это очень выгодно. Я отдаю вам прекрасное сырое яйцо и 32 карбованца за шоколад, себе в убыток». Но тут, не дожидаясь ответа торговца, со своего места с криком сорвалась торговка. «Держите его, спекулянта проклятого! Он у меня! За 7 карбованцев купил яйцо, а сам за 8 перепродает. Держите его! Милиционер! Где милиционер?» Со всех сторон сбежались люди. Прибежал на крик и милиционер. Баба надрывалась. «За 7 купил, за 8 перепродает. Спекулянт проклятый!» Мандельштама арестовали, и он до вечера просидел в участке. Во время ареста раздавили яйцо, и кто-то украл у спекулянта проклятого его 32 карбованца. Смеется Гумилев, смеюсь я, смеются студисты. Мы прошли уже почти весь Невский, и слушатели по одному начинают прощаться и отпадать. До угла Литейного доходим только мы трое — Гумилев, Мандельштам и я. Мандельштам продолжает нестись по волнам воспоминаний. «А были и сказочные удачи! Раз, вы не поверите, мне один молодой поэт подарил 10-фунтовую банку вареньем. Я зашел к нему, он меня чаем угостил, а потом я ему прочел «На каменных отрогах». Я только что тогда написал. Он поохал, повосторгался и вдруг встал и вышел из кабинета, где мы сидели. Возвращается с огромной банкой варенья, протягивает ее мне. «Это вам». Я прямо глазам и ушам своим не поверил. Даже не поблагодарил его. Надел свою шубу, схватил банку и наутек, чтобы он не опомнился, не передумал, не отнял бы. Шел, прижимая драгоценный груз к груди, дрожа, как в лихорадке. Ведь гололедица, того и гляди, поскользнешься и прощай священный дар. Ничего, донес. Только весь до нитки вспотел, несмотря на холод, от волнения. Зато какое наслаждение, какое высокое, художественное наслаждение! Я 2 суток не выходил из дому. Все наслаждался. как замечательно, то повышая, то понижая голос, изображая и торговку, и милиционера.